Его лицо действительно напоминало картофелину, точно так же, как Квентин Хок, лорд Хейлшем, слегка смахивал на свинью. Она вообразила, как ему за завтраком подают бекон, а он кладет нож и вилку и со вздохом сожаления говорит: «О, я право не могу». «Синдром Отелло — это патологическая ревность», — пояснила Изабелла, потянувшись за стаканом газированной минералки, которую ей налил внимательный официант. «Обычно он поражает мужчин, заставляя поверить, что жена или возлюбленная им не верна. Они просто одержимы этой навязчивой идеей, и ничто не может их убедить в обратном. В конце концов, они могут прибегнуть к насилию». Она заметила, что Джейми слушает очень внимательно, и ей в голову пришла мысль. Его что-то тут зацепило. Ревнует ли он Кэт? Разумеется, ревнует. Но ведь у Кэт роман с другим, по крайней мере, по мнению Джейми. «Не расстраивайтесь», — попыталась она его ободрить. «Вы не принадлежите к этому типу». «Конечно, нет», — согласился он чересчур поспешно, потом добавил: «А где можно об этом побольше узнать? Вы что-нибудь читали об этом?» «В моей библиотеке есть одна книга», — сказала Изабелла. «Она называется «Необычное психическое расстройство», и там можно прочесть удивительные вещи. Например, о культе Карго или самолета поклонников. Это когда целые племена верят, что к ним рано или поздно прилетит самолет с грузом, одежда, продовольствие. В общем, живут в ожидании манны небесной. Антропологи описывают замечательные обычаи, возникшие в южных морях после Второй мировой войны. Многие островитяне верили, что в конце концов к ним заявятся американцы и сбросят коробки с едой, если только они будут ждать достаточно долго и изготовят макет посадочной полосы. А другие синдромы? Синдром, при котором вы воображаете, что узнаете людей. Вы думаете, что знаете их, но это не так, это что-то нервное. Вот, например, та пара вон там. Я уверена, что знаю их, но, вероятно, это не так. Может быть, у меня развивается синдром узнавания, — она засмеялась. «У Пола Хога он тоже есть», — заметил Джейми. «Он сказал, что где-то меня видел, это первое, что он сказал. Но, вероятно, он действительно вас видел. Люди, как я уже говорила, вас замечают». «Не думаю, с какой стати им меня замечать?» Изабелла посмотрела на него. Как очаровательно, что он ни о чем не подозревает. И, быть может, так даже лучше, иначе он может испортиться. Поэтому она ничего не ответила и лишь улыбнулась. И где только глаза у Кэт? «Так какое отношение к этому имеет леди Макбет?» — осведомился Джейми. Изабелла наклонилась над столом. «Убийца», — прошептала она. «Коварная, ловкая убийца». Джейми затих. Оживленный легкомысленный тон, в котором до сих пор велась беседа, резко переменился, ему стало не по себе. «Она?» Изабелла не улыбнулась и продолжила серьезным тоном. «И довольно быстро я поняла, что полотна, которыми мы любовались, принадлежат не ему, а ей. Приглашения из галерей адресованы только ей. Он совершенно не разбирается в живописи и ничего не знает про эти картины. Это она все покупает». «Вот как? Наверное, у нее есть деньги». «Безусловно. Но разве вы не понимаете, если у вас есть деньги, и вы не хотите, чтобы они лежали мертвым грузом в банке, то покупка картин — очень хороший способ их вложить. При желании вы можете платить наличными. У вас будет ценное имущество, которое занимает не так уж много места. Если только вы знаете, что делаете, а она знает». «Но я не понимаю, какое отношение это имеет к Марку Фрейзеру. Ведь вместе с ним работал Пол Хок, а не Минти». «Минти Очтерлоне. Это не знающая пощады хворостина, как вы выразились, работает в инвестиционном банке и занимается корпоративными финансами. Пол Хок возвращается из офиса домой, и она спрашивает: «Чем ты сегодня занимался, Пол?» Пол рассказывает, поскольку она работает примерно в той же сфере, что и он. Часть этой информации не предназначена для чужих ушей.